«Ты умеешь ездить верхом?» – спросил Родионе. «Нет», – ответил я, – «никогда не ездил верхом». «Это прекрасно», – сказал он, – «невежество, не преступление». Я кивнул. «Хорошо», – согласился он, – «я научу тебя садиться верхом». Лошадь огрызалась, когда я пытался дотронуться до нее. Родионе терпеливо улыбался мне и говорил, что она такая со всеми. «Попробуй еще раз», — сказал он. Лошадь встала на дыбы, окатывая меня дождем песка. Родионе бросился вперед, чтобы усмирить ее. Я потер пульсирующую щеку, стараясь не морщиться. У меня начала сочиться кровь через повязку. Родионе бросил на меня взгляд. Его руки были заняты. «Ты в порядке?» — спросил он. «Вроде как. Ладно», — кивнул жрец. «Иди сюда». Я сократил расстояние между собой и животным. Плотва сердито смотрела на меня. В передней части ее лба был виден белый пучок в форме полумесяца. Я сделал шаг вперед, ноздри плотвы раздулись. Она позволила мне прикоснуться к ней. Я опустил стремя и проверил, застегнуты ли пряжки уздечки. Мне удалось сесть в седло с первой попытки. Родионе аплодировал. Я натянул поводья и развернул плотву лицом к графу. Она неохотно тронулась с места. Жрец потеребил свою бороду. Могло быть и хуже. Он надел широкополую шляпу и натянул хлопчатобумажную тунику поверх кольчуги и доспехов. К его седлу был приторочен меч, надежно закрепленный во избежание соскальзывания. Взобравшись на коня, он щелкнул поводьями и поскакал к берегу острова. Где-то там должно быть мелководье, откуда можно добраться до большой земли. После того, как мы преодолели брод, наш путь лежал в Новгород. Мы двигались через лес, тянувшийся во всех направлениях, поднимаясь и опускаясь по мере того, как мы удалялись от горизонта. Плотва с мстительным удовольствием игнорировала все мои попытки управлять ею. Когда я говорил ей идти направо, она двигалась налево. Когда я говорил ей остановиться, она врезалась в графа, чуть не сбив меня с седла в пыль. Родионе подъехал ко мне и начал давать советы, пока мы рысью двигались по тракту. «Держи поводья крепче, ослабь, смотри на горизонт, сжимай бедрами, а не икрами, иначе она пустится галопом, вот так, перестань дышать так часто, натяни поводья, чтобы успокоить ее, выпрямись, ты думаешь, это оправдание того, что ты вырос на улице, сядь как аристократ». «Мне нравилось расти на улице», — сказал я, — «с 9 лет я работал, чтобы оплачивать свои расходы». Родионе выплюнул на землю смоленистую кашицу из трав. «Я не просил исповеди». «Это была не исповедь», — сказал я. «Мне все равно. Расправь плечи, парень. Ты же дворянин». Через пару часов мы остановились на отдых. Сокол летел за нами, а теперь он просто кружил наверху. Из-за того, что Родионе разбудил еще до рассвета, мне хотелось спать. Поэтому, как только присел спиной к дереву, я сразу заснул. Точнее, задремал. Я смутно ощущал реальность вокруг себя, но в то же время был не здесь. Мне снился странный сон, будто я наблюдал сверху за 2 людьми. Вокруг лес, и они сидели возле большого дерева, отдыхая. Один был постарше, бородатый, одетый в длинную рубаху поверх доспехов. Второго, юношу лет 19 на вид, я сразу узнал. Это был я. Вдруг тот, что постарше, обратился к нему. И тут я услышал, как Родионе что-то говорит мне. Сквозь дрему его слова казались такими тягучими и заторможенными. «Все Эгбрава, твободин кмитен, все в порядке у тебя, просыпайся, просыпайся». В одно мгновение я проснулся и открыл глаза. Сокол парил над нами и громко кликотал, глядя на нас внизу. «Ох, кажется, я заснул и видел дивный сон, я чувствовал себя отдохнувшим». «Ты в порядке, как щека?» — поинтересовался Родионе. «Больно. Кровотечение прекратилось», — сказал я, дотрагиваясь до забинтованной части своего лица. Родионе встал с пенька, где он отдыхал. «Нам нужно продолжить путь, отрок. Лучше всего, если мы отправимся в Новгород сейчас же. Разве мы не можем отдохнуть здесь?» — спросил я, нахмурившись. «Не доверяя местным», — объяснил жрец, пытаясь изобразить понимание. «Это место кишит головорезами. Я огляделся в поисках того, кто наблюдает за нами», но не увидел ничего необычного. Хороший разбойник понял бы, что сейчас не время нападать. Хотя на дороге, подумал я, это совсем другое дело. «Да, верно», — сказал я, оглядываясь вокруг, как будто мог их заметить. Но то видение казалось мне реальным, будто я видел все глазами сокола. Родионе тогда сказал, что сокол может не только защищать хозяина. Видимо, я еще и наблюдать могу через его зрение. «Мы будем двигаться к людям. В город», — начал он, пытаясь найти лучший способ объяснить, что нам нужно было сделать. Это не то же самое, что лес там, позади. Я пропустил некоторые вещи, потому что тебе нужно было научиться защищаться в спешке. Ты научился, но защита зависит не только от твоего меча. Ты думаешь, у нас будут неприятности? Встреча с княжеским чиновником по такому важному делу опасна сама по себе. Ты сын барона, который, в свою очередь, служил важному герцогу. У твоего отца была семья, ты носишь его имя. Важно то, что ты делаешь. Я не знаю никого из этих людей. Радиане причмокнул губами. Что бы это ни было, теперь это зависит от тебя. Ты либо убегаешь от этого, либо принимаешь. Ты решил принять это, как только решил вернуть письмо. Да, это так, сокрушенно ответил я. Да, ты это сделал, сказал Радиане с редкой улыбкой на лице. Гордись, это был благородный поступок. Вскоре мы выехали на ухоженную дорогу, ведущую в Новгород, проезжая через лес. Дважды обгоняли торговые караваны и их груженные повозки. Один из торговцев предложил заплатить, чтобы мы присоединились к ним, так сказать, в роли брутальной охраны. Но этот чертов жрец грубо отшил его. «Почему бы и нет?» – спросил я, ведь это казалось вполне разумной затеей. «Слишком много предлагает. Это плохо?» «Да», – сказал Радиане и сурово прибавил. «Не все эти торгаши законопослушны. Их единственная любовь – это прибыль. Думаешь, они могут заманить нас в ловушку? Ни по дороге, ни сейчас, пока светло. Доедем к вечеру до города? Вот именно поэтому я хотел, чтобы мы выехали так рано», – пояснил жрец. «Через 5 часов бесконечной езды, когда небо над головой покраснело, нам встретились первые лачуги. Лес, который оставался с нами на протяжении всего путешествия, превратился в толпы людей, животных и рыночные палатки, когда один за другим загорелись первые костры и уличные факелы. Наконец, мы добрались до Новгорода. Беглый взгляд вокруг показал мне, что город был довольно богатым для своего времени. Юрты караванщиков из ханства стояли вдоль улиц. Их товары стоили дешевле, и они обычно были готовы поторговаться. Но они переезжали в следующий город прежде, чем местные жители узнавали их имена. Крестьяне и фермерши, которых можно было узнать по пеньковым сарафанам и шерстяным штанам, переходили от юрты к юрте. Пекарня, мясная лавка, контора ростовщика и таверна были расположены вдоль площади. Группа воинов наслаждалась выпечкой и карточной игрой возле пекарни. Они замолчали, когда увидели нас, и отдали честь, когда мы прошли мимо. Кажется, они знали и уважали Радиана. Священнослужители в красных рясах с золотыми поясами входили в большое здание в конце улицы. Контору ростовщика можно было узнать по масштабу и усиленной двери с стальными прутьями. Из него с важным видом вышел дворянин в меховом плаще. Его наряд был отмечен геральдическими символами, а носки его ботинок преувеличенно заострены. Он прошел мимо богато украшенного мраморного фонтана, затем под каменным мостом. «Насколько велик Новгород?» – впечатленно спросил я. «Он не такой большой, но у него 2 порта, так что, я полагаю, это уже кое-что», – ответил Радиане с гримасой. Он натянул поводья, чтобы остановить графа перед хорошо освещенным зданием. «Что там написано? Прочти», – спросил он у меня. Я взглянул на вывеску и прочитал по слогам. «Кот-обормот», хотя это и так было понятно, по форме кота, вырезанного из доски. «Ха-ха, ты смог прочитать? Что ж, тогда давай снимем себе комнату». Хозяин за прилавком был тучным, но энергично поднял голову, когда мы вошли в зал. «Добро пожаловать!» Он просиял, показав золотые зубы между танцующими пухлыми щеками. «Интересно, ему их просто вбили в десны?» «Приветствую», — ответил Радиане, возвышаясь над ним. «Я жрец Перуна, Радиане, а этот парень — мой ученик. Я бы хотел 2 кровати на пару дней». «Конечно, государь, рад видеть вас в моей гостинице», — быстро сказал улыбающийся владелец. «Могу ли я предложить отдельные комнаты для дополнительного комфорта?» «Мы можем предложить 2 смежных». Его улыбка несколько утратила силу, увидев серьезную реакцию жреца. «Одной комнаты будет достаточно, плюс пара мест в вашей конюшне для наших лошадей». Прямо сейчас трактирщик вытащил большую связку ключей, висевшую у него на поясе. «Пройдемте. Мой человек в конюшне позаботится о ваших лошадях. Мы заплатим вперед», — уверил Радиане скрипучим голосом. «Аркх, утром я с трудом проснулся, повязка на лице сползла куда-то в сторону. Вставай быстрее, нам нужно идти навстречу». «Что, уже утро?» — спросил я, широко зевая. «Быстрее», — повторил Радиане более серьезно. Скоро у нас встреча с чиновником. Я встревоженно уставился на него. Мы можем поговорить об этом, но жрец указал пальцем. Не оплошай, парень. От правдивости твоего рассказа зависит, поверят тебе или казнят. Вскоре мы уже сидели в кабинете княжеского чиновника. Чиновнику было за 50. Он был крепким с коротко остриженными седыми волосами и угловатым жестким лицом, полным морщин. Он поднес к лицу конверт, который дал ему Радиане, и еще раз внимательно изучил. Его взгляд скользнул по открытой книге с различными пометками и символами на страницах. Это явно герб барона Кречетова. Он громко фыркнул, глядя одновременно на жреца и меня, стоящего перед ним. «И ты нашел это? Где именно?» Он был написан отцом молодого человека, бароном Радомиром Кречетовым. «Добрые боги! Значит, ты единственный наследник?» Чиновник глянул на меня. Он приложил три пальца ко лбу и надавил, как будто хотел ослабить боль. «Будь они прокляты!» — сказал чиновник. «Кто виноват в этом?» «Тайные убийцы. Имена? Вам нужно вскрыть письмо или переслать его князю?» Ответил Радиане, желая двигаться дальше, как можно скорее. Это вопрос крайней целесообразности. Чиновник откинулся на спинку стула, его гладко выбритое лицо внезапно стало серьезным. «Вы осмеливаетесь диктовать мне действия, жрец? Это Новгород. Орден Перуна не имеет большого влияния в этих землях». Радиане поморщился, но придержал язык. Он попытался снова. «Люди погибли, чтобы этот конверт попал сюда, и я сожалею о ваших потерях. Сожаление – это не совсем то, к чему я стремился. Это дело крайне щекотливое, жрец Радиане. Я не буду вмешиваться в то, что может быть личным делом княжеской семьи», – сказал чиновник после небольшого раздумья. «Следовательно, я перешлю письмо в более подходящие руки». «Нет, ты этого не сделаешь». Радиане решительно шагнул вперед. «К черту придворные манеры». Чиновник обиделся, нахмурившись. «Что это? Ты мне угрожаешь? Ты что, с ума сошел?» Но Радиане подошел к нему еще ближе и положил руку в перчатке на стол чиновника. Наклонившись, чиновник все еще держался за голову. «Жрец Радиане, отставить! Я позову стражу, и вас бросит в темницу. Не принуждайте меня. Нет, ты этого не сделаешь. Если случится худшее, все узнают, что ты специально задержал письмо. Государственная измена». Чиновник, казалось, был готов взорваться от гнева. Стиснув зубы, он снова уставился на конверт, затем на жреца. «Ах, так, стража!» – прогремел он, глядя на закрытую дверь позади нас. Дверь широко распахнулась. Глава 8. Эта щель слишком узка для шестерых. Дверь широко распахнулась. Я уже думал, сейчас ворвутся мордовороты и намнут нам бока. Но вместо этого вошел какой-то стройный дядька. За ним, как собачка с несчастным видом, влетел стражник. Этот чувак был одетый в черную робу с красными пуговками, черные брюки и мягкие сапоги. Не выше Радиана, может, чуть-чуть худощавее. Однако лет ему больше, клочья волос торчат с обеих сторон лысины, на щеках недельная щетина. «Стражи не надо», — промолвил важный мужчина. Чиновник, как ошпаренный, вскочил, поклонился на ходу. «Государь-советник Велимир, он признает свою вину. Мы рассмотрим ваше дело», — сказал Велимир. Глаза его, как угольки, на мгновение зацепились за Радиана и меня. И потом он так, для приличия, добавил: «Попросите прощения у гостей». «Прошу прощения, господа». Чиновник, как жалкий подлец, извинился. Велимир приблизился к нам и, не глядя, сказал ему: «Спасибо. Теперь, если вы не против, я тут немножко займусь государственными делами». Чиновник пытался что-то сказать, но лишь разочарованно закрыл рот. Тяжело дыша, он покинул свой кабинет, словно котелок с кипящим говном. «Я так полагаю, Радиане Бондарев, сержант первого легиона», — бегло произнес на простонародном советник Велимир. Его умные глаза метались по жрецу и обратно. «Когда мы виделись в последний раз, у вас не было седых волос, а у меня лысины. Сейчас я предпочитаю называться жрецом Перуна, не желая зацикливаться на этом». Радиане протянул ему руку, и мужчина пожал ее с блеском в глазах. «Но все остальное вы запомнили. Это было в Чернотопе, битва с монстрами при третьем сдвиге». Советник кивнул и направился к тяжелому столу, который освободил чиновник. Он остановился у стены, рассматривая большую нарисованную от руки карту. «Зима 76-го, снег доходил лошадям до брюха», — вспоминал Велимир. «Многих тогда уничтожили клыкастые упыри, но мы все-таки смяли армию черного Воронара. Проклятый колдун, будь он неладен». Радиане тяжело вздохнул. Было видно, что ему тяжело вспоминать те события. «Пожалуйста, воспользуйтесь стульями», — предложил Велимир, чувствуя, что его настроение ухудшается, и сел сам. Он с интересом наблюдал, как мы тащим два кресла от стены к столу. Не могу поверить, что он даже не предложил вам присесть. Не думаю, что я ему очень нравлюсь, ответил Радиане. Мелочность. Канцелярские крысы, что с них взять? Прокомментировал советник. Когда мы уселись напротив него через стол, он обратил на меня свой взор. Это твой ученик, сын барона Кречетова, напряженно ответил Радиане. Понятно. Советник покачал головой, осторожно срезая воск с конверта тонким острым лезвием. Мы с Радианом сидели молча, затаив дыхание. Так понимаю, единственный наследник, все еще владеете, сколько помню, имением в Новой Славе? Спросил он, переводя взгляд на меня. Я молча кивнул. На самом деле я хазе, где это находилось, но стоило делать вид, что я владею. Радиане сказал, что я должен больше молчать, чтобы не вызвать подозрения. Не совсем время заморачиваться этим, возразил Радиане. Велимир слегка кивнул, соглашаясь. Затем отложил серебряный резак для бумаги и открыл конверт. Вытащив письмо, он пробежался по строчкам. Его лицо оставалось нейтральным, если не считать того, что он прикусил зубами нижнюю губу. Затем неожиданно сменил тему. Кто убил барона Радомира Кречетова? Предполагаем, его двоюродный брат, дядя этого мальчика, с готовностью ответил Радиане, глядя на меня. Так же, верно? Я молча кивнул, вспоминая слова мертвеца на лодке. Советник Велимир вскинул бровь. Один, Радиане поспешил ответить. Я думаю, наемники. Заморская дружина из варяг. Напасть на усадьбу – нелегкое дело. Хэмэм. Тогда все сходятся. Велимир встал и сверился с картой, проведя пальцем по маршруту из столицы вверх по реке, рядом с фортом Кривого Рога. Кречетов, значит. Затем он задумчиво вернулся и сел обратно на место. Что говорилось в письме? Спросил Радиане, желая направить мысли Велимира в сторону от меня. Велимир опустил глаза на раскрытое письмо перед собой, положил на него открытую ладонь и надавил, чтобы немного расправить. То, что барон описывает в этом, он указал на лист. Этого не существует за пределами книг и библиотек. Это древняя история. Что это? Раздраженно спросил Радиане. На самом деле, я должен вызвать гонца, когда мы закончим здесь. Князь сейчас не в столице. Птица достигнет речное до полудня. Но это не оправдание. Так и будет. Да проклянут нас боги. Что бы там ни говорилось, сухо сказал Радиане. Он сделал паузу. Интуиция подсказывает мне, что это правда. Советник фыркнул. Мой старый друг, мы говорим о диковинных вещах. О вещах, которые могут разрушить старые договоры. Два столетия относительного мира. Но, я сделаю то, что должен, я полагаю. Лицо мужчины выражало усталость, но глаза оставались острыми и сосредоточенными. Он несколько раз взглянул на меня, затем уставился на Радиана. Когда я упомяну его имя в письме, этот парень станет персоной, которая вызовет интерес в очень высоких кругах. Немного подумав, он добавил, зная об этом, возможно, слухи уже просочились. После разговора с советником мы вышли. Он просил нас зайти к нему чуть попозже, и пока у нас было время. Радиане, как и обещал, повел меня примерять броню. Мы шли вдоль портовой улицы. Ты опять глазеешь на девиц, парень, я сказал тебе держаться поблизости, предостерег меня жрец. Оглянуться не успеешь, и от твоего золота мало что останется. Ну, это не моя вина, они сами смотрят, возразил я, и это было правдой. Множество девиц и зрелых женщин действительно старались привлечь к себе внимание молодого дворянина. Они задирали свои платья, показывая свои достоинства, звонко смеялись и приглашали пройти вместе с ними. Кстати, тот парень, лютый, что работает на твоего дядю, Радиане нахмурился. Он сказал, что кто-то украл у него золотишко. Уж не ты ли запустил руку в дядин карман? Может быть, и я, буркнул я в ответ. В любом случае я отомщу ему. Моя досада вызвала у жреца искреннее сочувствие. Я помогу. Тебе еще многому нужно научиться. Если хочешь быть моим учеником, то приведу тебя в орден жрецов Перуна. Там тебя научат и меч держать, и чародейством ворожить. А чем занимаются жрецы Перуна? Спросил я с интересом. Радиане улыбнулся. В основном мы истребляем нечисти и охраняем границы государства. Оберегаем покой людей от демонов, письеглавов и колдунов. Иногда выезжаем на ту сторону. Что за письеглавы? Удивился я. Они похожи на людей, но душа у них черная, а тело серое. От злобы лютой лица их страшные, искаженные, а язык их сплошь гортанные звуки, будто собака брешет, да так невнятно, что ничего разобрать нельзя. Судя по тому, как их описал Радиане, я бы сказал, что они похожи на орков. Ведь в своем мире я очень любил читать разные фэнтези-книги. Никогда бы не подумал, что вдруг окажусь в подобном месте. Жалко, что историю в школе плохо учил. Хотя там никогда не говорили о таких вещах. Просто про разные походы князьев, про сражения. Но при этом как-то глупо и непонятно. А про подобных песеглавцев я вообще почти не слышал. А что значит иногда выезжаем на ту сторону? Продолжил я расспрашивать. Мне хотелось узнать побольше, ведь у меня не было никакой связи с этим миром. Мои знания об истории Руси ограничивались учебниками, газетами и телевизионными историями. Вот, пожалуй, и все. Радиане на мгновение задержал на мне взгляд. А то значит, отрок, что жрецы пересекают черту. Междумирье, если сказать более точно. Оттого, тех, кто приходит в наш мир, называют чертями, то есть перешедшими черту миров. Здесь они видят своих жертв, чувствуют их боль и страх, иначе они не возвращались бы. Потому-то мы всегда прогоняем их, когда они приходят. Таков закон. Мы срезали путь за башней, охраняющей восточный порт, прямо через рынок, чтобы быстрее добраться до портного. За разговорами я даже не заметил, как мы пришли на место. «Вот тут мы тебе закажем броню», — сказал Радиане, останавливаясь возле лавки. Я покосился на вывеску на древнерусском, «Швецетько». Учеба не прошла зря, уже начинал бегло читать. Внутри за прилавком стоял мужик. Черт возьми, его борода была такой запутанной, словно в ней уже жили 7 крыс и 3 мыши. Под прилавком валялись кучи дерьмового металла и оружия. 2 придурка в кольчугах ходили туда-сюда, разглядывая этот треш. «Доброго здравия, государи!» — приветствовал нас хозяин лавки, одергивая щегольскую курточку. Радиане что-то ответил, указав на меня. Портной надел передник и стал быстро снимать с меня мерку. Портной был немного суетлив, когда снимал мерки. «Если не хотите истекать кровью из-за множества царапин, стойте спокойно», — предупреждал он меня каждый раз. «Но разве у вас нет готовых доспехов?» — спросил я, пока он измерял мою грудь. «Вдохните как можно больше воздуха», — попросил он. Когда я сделал, как он сказал, он ответил на мой вопрос. «Регулярные войска получают стандартное снаряжение, дворяне получают лучшие доспехи из шкуры зубра, пропитанные кипящей смолой. Затем я подгоню их под вашу фигуру здесь». Он воткнул в манекен иголку с красным набалдашником. «Да, ладно, тогда продолжай с этим мучением», — пробормотал я, когда он в третий раз снял мерку по шву. Этот кошмар занял свои проклятые 20 минут. В конце концов, когда все закончилось, мы планировали в гостиницу. «Не отставай, отрок», — откликнулся Радиане, моргая через плечо. Жрец уже тащил свою задницу к гостинице. «Может быть, успеем к обеду?» «Стой!» — заорал я, стараясь не отстать. Перспектива на вкусняшки привел меня в некий экстаз. Чтобы сверху лежали кусочки желтого сыра, а под ними — пара ломтиков нежнейшей оленины. Обожал я эти вариации мяса и овощей. Мясо, картошка, фасоль и помидоры — божественное сочетание. Мы решили сократить путь через узкую улицу, пытаясь избежать толпы на рыночной площади. Вдруг Радиане положил свою лапу мне на грудь и стопанул меня, и для этого у него была весомая причина. «Дорогозакирыт, жрец», — сказал тучный мужчина, загораживающий переулок, ростом с Радиана, но вдвое шире. Толстая шея торчала из жилета, будто сшитая из старой жопы. Настоящий жрец в 3 горла, не то, что Радиане. Руки, словно бревна, держали что-то вроде грубой дубинки с железными шипами. Маленькие глазки-бусинки наблюдали за нами, когда мы обернулись на другой конец переулка. «Да идет все к черту», — процедил я себе под нос. «Конечно же, там появились 3 фигуры из тени. С этими щеглами не поспоришь», — презрительно фыркнул Радиане, поднимая бровь. «Без сомнения, они тащились за нами, как собаки за грязной повозкой, возможно даже от портняжной лавки. Впереди долговязый с редеющими светлыми волосами и лицом, будто по нему наступили на конюшне. Плащ шуршит, кольчуга блестит, в руках длинный меч. Второй, чуть покороче, но не менее внушительный. На груди кусок металла поверх выцветшего гамбизона цвета тухлой лужайки. Под шеей длинная борода, а в руках топор с длинной рукоятью. Позади этого забияки хромала единоглазая мадам с черной повязкой вместо 2-го глаза. Жертва неудачного минета, подумал я, одетая в кожаные доспехи, которые видели лучшие дни еще в эпоху динозавров. Клинок в руке, и выглядит, будто готова проткнуть насквозь, лишь бы отомстить за глаз. Они шли за нами, будто собирались разгромить этот чертов переулок. Видимо, вечер обещает быть интересным. Как говорил мой старый друг-рецидивист из прошлой жизни, не было печали, просто настучали. А то, что настучали, это факт. Иначе откуда бы нам иметь эти проблемы? Осторожнее со своим мечом, отрок, пророкотал Радиане, когда хряк хрустнул шеей направо и налево, будто катал последнюю мозговую клетку, а затем как начал сокращать расстояние между нами. С моим мечом, почему? Я пытался найти отмазку, но жрец подтолкнул меня к гиганту, игнорируя все мои возмущения. Я возьму на себя остальных. Подожди, я не могу бороться с этой горой, подумал я, когда мои ноги остановились перед ним, хоть я и попытался наладить дипломатию. Слушай, ты этот крупный мудила, тебе не кажется, что тебе пора на диету? Но этот мамонт не дал мне и слова договорить, лишь прохрюкал нечто вроде: мини-дудут мишек с ребра, я принесу твоя голова. Я уже хотел сказать, что я могу дать больше, но вспомнил, что большая часть моего золота спрятана на острове. Мужик замахал дубинкой, а на ней ржавые гвозди, как редкие зубы у старого пса, медленный, как черепаха в ледяной воде, что даже я успел увильнуть от его удара. Дубина зарядила по стене слева, словно она его чем-то обидела. Узкий переулок был такой, что руками мог бы коснуться стен, или ногами, будь я знаменитой русской балериной. После чего на меня посыпались куски кирпича и побелки. Мудила взревел, как лось в брачный период. Это был долгий крик, прерванный коротким женским воплем. Похоже, жрец проткнул одноглазую. Я отступил в сторону, чтобы увеличить расстояние между мной и тучным негодяем. Затем положил руку на рукоять отцовского меча. «Нет, нет», — подумал я, поправив себя, — «это не отцовский меч. Это меч трупа, длинный, как моржовый что-то там». Гигант крутился, словно тучный бегемот в хрустальной лавке. Слишком узкая улица для него. Меня даже переполнила волна уверенности, будто я японский самурай. И решил, что пора бы вытащить клинок из штанов. Это же чертов меч-кладенец. Сам по себе фехтовать умеет. Половина пути пройдена, и мои яйца уже по колено от собственной крутизны. Конечно, прежде чем мои амбиции не столкнулись со стеной, переулок оказался слишком тесным для замахов таким длинным мечом. «Осторожнее с мечом», — вспомнил я слова Радиана, когда после удара дубиной у меня под ногами пропал пол. Мой полет был коротким, словно ракета Роскосмоса. Я ударился спиной о стену и сотряс ее, прежде чем приземлился на подкосившиеся ноги. Моргнул, и зрение затуманилось, как утром после тяжелой пьянки. Дыхание застряло в горле, и в этот момент хряк поднял дубинку, а затем опустил ее с силой падающего дерева. Едва успел увернуться, как он с разрушительной яростью проломил стену. Если ему ЖКХ счет выставить, то даже мешка с серебром не хватит. «Проклятие, как трудно быть героем в этом городе», – прошептал я, вставая с разбитым коленом, готовясь к следующему раунду с этим гигантом. Одним глазом взглянул, как там дела у Радиана. Жрец, прикрываясь одноглазый, отбил топор бородача и ногой отразил клинок долговязого. Затем ударил его коленом между ног, чтобы получить немного передышки. Он увидел, что дела мои не очень хороши. «Используй кинжал», — прогремел Радиане. Я был уже на грани отчаяния, когда избежал грязного ботинка в лицо. Вновь отпрыгнул в сторону, крепко держа кинжал. Хряк на мгновение замедлился, пытаясь понять, что такое держу я в руке, но не увидел ничего, что могло бы его задеть, и рванулся вперед. Дубинка обрушилась на меня так же, как и раньше, без умения, только силой. Ловко увернулся, сделал быстрый шаг в сторону, кинжал вперед, целюсь в живот, но, кажется, его пузо толще, чем мое терпение. Лезвие вошло, пропоров кожаный жилет, но не так сильно, как ожидалось. Он нахмурился, почувствовав удар рукой, увидел, что мой кинжал все еще торчит, и вытащил его. На его лице было выражение восхищения. «Афа, вот это зубофистка!» — фыркнул он, словно нашел потерянный бутерброд в холодильнике. «О, святые ушки моей бабушки! Не то слово, балбес!» Я снова вытащил свой меч и отступил, чтобы немного отдохнуть. Во рту ощущался привкус железа, а на языке что-то вроде камешка. Сплюнул кровавую гадость прямо между его ног, а там осколок моего зуба. А в этом средневековье даже дантиста нет. Хряк засунул мой кинжал за пояс и снова двинулся в своей неторопливой манере. Он отвел руку назад, набирая скорость, и опустил ее вниз. Силы его удара хватило бы, чтобы снести здание. Я, тяжело дыша, сочился адреналином. Уклонился от атаки, оставив глубокий порез на его руке. Из раны обильно потекла кровь, и рукоять его дубинки стала скользкой. Но не то, чтобы это сделало его осторожным. Скорее наоборот. Издав грозный рык, он шустро бросился на меня, намереваясь протаранить как бык. А улочка узкая, спастись можно только взлетев. Но, как назло, божок не дал мне левитации. Глава 9. Пришли пора мести. Он грозно прорычал и пошел на таран. Но улица слишком узка, и теперь мне некуда деться. Мне не оставалось ничего другого, кроме как выполнить свой последний коронный прием. Я разбежался и с силой толкнул стену пяткой, использовав все свои силы. Одновременно с этим, я беспорядочно замахал мечом в надежде зацепить его хоть немного. В какой-то момент кончик моего клинка попал ему в лицо. Меч, словно живя своей жизнью, потянул мою руку, и лезвие вышло с другой стороны. Это было слишком, слишком бессмысленно, чтобы быть правдой. Тем не менее, это случилось. Мой противник издал глухой рык, по его телу прошла предсмертная судорога, и повалившись на землю он затих. Оглянувшись на Радиана, я увидел, как он пнул в лицо лежащего бородача. Его кишки из распоротого живота так и валялись на мостовой. Долговязая и одноглазая женщина уносили ноги, пока могли. Их убегающие фигуры исчезли в конце узкой улочки. «Черт, почему они напали на нас?» – спросил я, вытирая лицо. Радиане утвердительно покачал головой. «Похоже, советник Велимир в одном был прав». «В чем?» – спросил я. «Слухи просочились. Ты привлек интерес высших кругов». Я сморщил нос, ощупывая языком место, где у меня сломался зуб. «Я серьезно, парень», – настаивал Радиане, теперь больше обеспокоенный, чем сердитый. «Похоже, ты разворошил осиное гнездо». Не дожидаясь моих комментариев, он с гримасой посмотрел на заходящее солнце. «Через час будет закат. Мы собирались пообедать перед всем этим. Мысли о еде принесли мне некоторое облегчение. Поэтому мы ускорили шаг в сторону гостиницы. На следующее утро после того, как мы съели завтрак, я решил полежать на кровати. Деревянная конструкция и тонкий матрас, но мы привыкли. Советник Велимир до сих пор не приглашал нас. Мы тупо сидели в этой грибанной гостинице и тосковали. И вот тут-то, бац, кто-то ткнулся в нашу дверь. Жрец вцепился в свой гребаный меч и с силой распахнул дверь. Там стоял какой-то кретин с посылкой от портного, типа, доставил мою чертову броню. Новая, но еще мокрая, словно только что сняли с манекена. Теперь вот у меня был полный набор брони, заклепки, шлем и все такое. Шлем, блин, единственная хреновина из металла во всем комплекте. Обработанная смолой шкура зубра была такой же прочной, как металл. Наверное, сам зубр со страху бы умер, если бы увидел, что из него сделали. В смоле присутствовал красный пигмент, и я предположил, что это сделано для устрашения. Следующий этап – темно-красная туника с подкладкой, а на ноги – толстые шерстяные носки и черные кожаные ботинки. Регулярное войско, видимо, там, босиком в сандалиях ползают, без всяких носков. Льняные штаны, чтобы поножами колени с голенями не натирало. У поножей были кое-какие набивки, но их нужно было регулярно заменять. Вокруг талии тяжелый пояс, поддерживающий юбку. Юбка сделана из мягких кожаных ремешков, накладывающихся друг на друга. Это позволяло мне легко бегать в полной экипировке или ездить верхом. Полоски из закаленной кожи защищали пах, чему я был рад. Наручи с пряжками закрывали только предплечья и запястья. Во время тренировок Радиане постоянно обращал мое внимание на уязвимость локтевого сустава и подмышечной впадины, так что они были кстати. В чешуйчатой броне из кожаных пластин я выглядел невероятно круто. Процедура одевания оказалась проще, чем я думал. Даже в дупель пьяный печенек справился бы с первого раза. Я надел ее как рубашку и использовал подпруги, чтобы она удобно прилегала к телу. Спинка была единственной прочной и негибкой частью доспеха. В комплект входили пчелиный воск и жир норки, чтобы наряд блестел как у кота яйки. Теперь, будучи в этой кожаной бурке, я почувствовал, что мне не хватает только зеркала, чтобы уже полностью насладиться своей крутостью. Сильный запах кожи и пчелиного воска заполнил мой нос. Я потратил время на подгонку кожаных полосок в шлеме, чтобы добиться хорошей посадки. Честно говоря, я ощущал, будто готовлюсь к какому-то косплею, а не к входу в фэнтезийный мир. «Ну, теперь ты готов», — Радиане хлопнул меня по плечу. «К чему готов?» Не понял я. Лицо жреца выражало бесконечное благодушие. «Разве не ты собирался отомстить дяде?» С интересом спросил он. «Ответное письмо от князя ждать еще пару дней. Можно со скуки помереть в гостинице. Хочешь сказать, у нас есть шанс?» «Немного, да. Что там с Лютым? Он же обещал тебе помощь за золото». «Да, он просил встретиться в условленном месте, если дядя все еще жив после покушения». «Ну тогда идем», — с некоторой тревогой сказал Радиане. «Обсудим. Чем раньше начнем, тем лучше. Нельзя тянуть, второй такой возможности может не представиться». Место встречи с Лютым находилось за городом. Небольшая деревенька или скорее пересечение торговых караванов. Это был даже не перекресток, а просто место вдоль дороги, где местным жителям удалось выкопать колодец, достаточно глубокий, чтобы караванщики могли поить своих животных. Мы были в южных степях, на оспариваемой окраине, которая по праву принадлежала ханству. Но центральным государствам и республикам всегда было что сказать по этому поводу. Из-за скудной почвы местные жители едва могли прокормить себя. Поэтому не так называемые княжеские дружины, ни степные кочевники не беспокоили маленькую деревеньку, так что они могли жить своей жизнью, не беспокоясь о королях и богах, даже о налогах. Но бандиты изменили это навсегда. Раньше их тут не было, они пришли из большого города. И я знал, кто это, дружина моего дяди. Они решили, что владелец гостиницы спрятал золото, годами накопленное от караванщиков, и разгромили за это заведение, убив его владельца. Вполне объяснимо. Дядя был на мели, ведь его золото закопано мной на острове. Об истории места нам поведал Лютый, когда мы приехали на условленное место. «Наконец-то», — сказал он, выходя нам навстречу из густых кустов. «Я уже начал беспокоиться. Думал, не дождусь». Мы с Радианом спешились и отошли немного в сторону от дороги. Здесь между кустами нас никто не мог увидеть. Посмотрев на Лютого, я увидел, как он изменился за последние дни. Похоже, с тех пор, как я дал ему аванс за предательство дяди, он прикупил себе новые шмотки. Кожаная броня, похуже, чем моя, но добротные сапоги и дорогой пояс. «Раз ты здесь, значит, мой дядя выжил после покушения?» — спросил я, глядя на него. Лютый кивнул, смотря на меня с удивлением. «Новая броня, господин?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Ваш дядя Всеволод Кречетов сбежал из города после неудачного покушения. Спрятался в убежище, здесь недалеко. И ты можешь провести нас туда?» — спросил Радиане, морщись от вони горелых построек. Вместо ответа Лютый кивнул на пожарище. «Это он сжег», — сказал он, глядя на бывшую гостиницу. «Убил хозяина, а жену с дочерью в плену держит». «Зачем?» — удивился я. Лютому такая постановка вопроса, похоже, показалась нелепой. Он широко улыбнулся и ответил. «Барин любит женскую плоть, а золота у него теперь нет. Вот и мучает старуху с дочкой. Мой сокол кружил над нами, и ворона в клетке обеспокоенно каркала». Похоже, что ворона принадлежала Лютому. Радиане нахмурился после слов северянина. «Ты так и не сказал, приведешь нас к убежищу или нет», – процедил он. Лютый некоторое время стоял молча, потом вдруг махнул рукой. «Я могу привести вас, но что вы сделаете против пяти десятков? Вам его не достать». Радиане сделал два шага к нему. «Зачем ты тогда пришел сюда?» – спросил он с яростью в голосе. Я понял, какие эмоции его обуревают. На что северянин тут же ответил: «А что мне остается делать? Барин велел не возвращаться без Ярослава Кречетова, а я уже нанялся к вам за золото предать его. Вот и стою тут. Я могу вас провести, но, как уже сказал, убить его вам будет трудно». Я остановил Радиана, шагнувшего было к северянину. «Подожди, Радиане, он дело говорит, нам нужно придумать план». Лютый сразу же закивал. «Вот, господин Светлая Голова, именно это я и хотел сказать, но имейте в виду, там Зиланд». «Что за Зиланд?» Жрец нервно схватил меч. Северянин пожал плечами. «Древний змей, толстый, как бочка. Его еще прадед барина приручил, охраняет убежище. С ним даже десяток дружинников не совладают. Говорю же, ваш дядя, трудная цель. Да уж, час от часу легче не становилось. Трудности только добавлялись. А думать у нас особо времени не было. Кья-кья-кья». Кречет в небе заложил вираж. Мы разом посмотрели вверх. Сокол летел к земле. Уловив его направление, мой взгляд остановился на паникующей вороне, что билась в клетке. «Зачем тебе ворона, Лютый?» — подозрительно спросил я. Северянин глянул на птицу, потом на нас и рассмеялся. «Ну как же, барин выдал, чтобы я весточку послал, когда поймаю вас». Услышав его, я нервно передернул плечами. Однако это натолкнуло меня на план. «Ты отправишь ему весточку с вороном», — решительно сказал я. «Напишешь, что взял меня в плен». Лицо северянина и Радиана вытянулись от удивления. Раздумывать времени не было, и я добавил: «Так ты проведешь меня внутрь убежища». Мой план был чертовски рискованным и опасным. К тому же целиком зависел от того, насколько жадным окажется Лютый. Его алчность должна быть выше, чем преданность господину, которому он служил. Услышав мой план, Радиане отвел меня в сторону, чтобы Лютый не слышал нас. «Ты уверен, что это сработает? Мы ничего не знаем об этом парне. Это сработает. У нас нет выбора, не так ли? Раньше в своей прошлой жизни я занимался художественной самодеятельностью, поэтому предполагал, что этот опыт мне пригодится, когда буду играть роль пленного». «Ты собираешься просто напасть на своего дядю?» — неуверенно пробормотал он. Я снял шлем и выложил меч из ножен. «Попробую. Что, если я не успею на подмогу? Уловка не должна длиться долго. Я дам сигнал, когда будет готово». Пока Лютый писал записку и вытаскивал ворона из клетки, я снял свои доспехи. Я аккуратно сложил их и завернул в свой собственный плащ. Взглянул на северянина. «Я мало что смогу сделать, если ты слишком крепко меня свяжешь». Лютый швырнул ворона в небо, и тот полетел. «Не беспокойся об этом. Я придерживаюсь твоего плана». «Хорошо», — кивнув в ответ, я спрятал кинжал за поясом. «Ну, будь осторожен, ладно?» «Нельзя быть слишком осторожным. Тебе все еще нужно попасть в лагерь. Разве ты не слышишь, как они уже приближаются?» Если бы Лютый действительно мог слышать их приближение, его чувства удивили бы меня. Я рассмеялся. «Отлично. Теперь давай обсудим план. Ты случайно смог поймать меня в городе. Самое важное, чтобы ты немедленно встретился с дядей и сообщили ему. 2 дня опасений зрели во мне с тех пор, как мы вернулись с острова. Внутри меня все кричало, что я в опасности. Но Радиане хорошо научил меня, что центр опасности – это самый быстрый способ вырасти. Я должен стать мечом, который я вонзю в мир». Лютый наконец-то закончил связывать. «По-моему, выглядит достаточно реально. Тогда ладно», — я присел на корточки и стал ожидать. «Скоро должна явиться дядина шайка». Тем временем Радиане присел на корточки рядом со мной. Кажется, он решил подбодрить меня. «Тебе почти 19, почти мужчина. Покажи мне ценность того, чему я учил тебя все это время. Нам вот-вот представится прекрасная возможность, так что докажи, что ты справишься с этой задачей». Я кивнул головой. «Да, сделаю». Он снова кивнул, а затем ему пришлось спасаться бегством. Нельзя, чтобы его заметили. Итак, он вскочил в седло и ускакал в противоположном направлении. Я и Лютый остались здесь. Мы просто ждали, когда прискачет дядина шайка, когда он получит весточку с вороном. Об их приближении мне возвестили толчки в земле. Затем дюжина бандитов в красных плащах хлынула на площадку. Они кричали и ругались на своем гортанном диалекте. Лютый чуть не упустил момент, чтобы указать на меня. В тот же миг один из разбойников спрыгнул с лошади и бросился к нам. «О, клянусь богами, что здесь произошло?» — вскрикнул смуглый мужчина, когда увидел меня. «Дядин племянник», — сказал Лютый, гордо подняв голову. Бандиты снова закричали боевым кличем. Лютый посадил меня на одну из лошадей, и мы поскакали к убежищу. Ни один из них не задался вопросом, почему одинокий сокол летел вслед за ними за холмы. Радиане мог следовать за соколом. И когда все будет готово, придет его черед действовать. Шлеп-шлеп-шлеп. В зале пещеры раздавались звуки столкновения человеческих тел. Большая постель с ее обитателями — вот что можно было увидеть в этом проклятом логове. Всеволод Кречетов, главарь ублюдочной шайки, только что вернулся с кушем. И сейчас он, собственно, и заслуженно отдыхал со своей добычей, зрелой женщиной и ее молодой дочерью. Шлеп-шлеп-шлеп. Позорное выражение лица вдовы, которая скакала на нем изо всех сил, взволновало его. Она так сильно хотела спасти жизнь своей дочери, а сама 20-летняя дочь лежала в постели и наблюдала за ними. Эти мать и дочь были добычей с его последнего грабежа. Он просто решил оставить их в живых, чтобы насладиться их плотью. Непотребства, которые он заставил их устроить, безмерно возбуждали его. Поддавшись обаянию зрелой вдовы, он не смог устоять и начал грубо мять ее груди. Насытившись ее грудью, он оттолкнул ее от себя, а затем, указывая на свой отросток и на девушку, сказал: «Почему бы тебе не приучить дочь к тому, что губы нужны для ублажения мужчины?» — сказал Всеволод с ухмылкой, пока его глаза блуждали по обнаженному телу молодой девушки. У Всеволода Кречетова была невероятная неделя. Он едва избежал покушения на свою жизнь, совершил грабежи нескольких караванов, а также получил удовольствие от непотребств с горячей мамкой и ее сексуальной дочерью. У него даже были планы наконец-то затащить эту девицу в свою постель. Все барон, графы и герцоги были сбиты с толку тем, как бандиты выживали в южных степях. По их мнению, там не было воды, и никто не мог выжить. Сколько они ни пытались, им никогда не удавалось найти логово этих разбойников. Хотя они не особо старались. Ну, в самом деле, кто будет резать курицу, которая несет золотые яйца? Дело в том, что мой дядя Всеволод Кречетов был не просто бандитом. Он был князем среди мерзавцев, хозяином грабежа на шелковом пути. Вся его кровавая шайка в 50 ублюдков жила за счет награбленного добра. Все это было вырвано из рук торговцев, что только осмеливались проехать этот проклятый путь. Не то, чтобы другие дворяне были какими-то ангелами. Бароны у реки промышляли на пути, что называлось из варяг в греки. Они просто нападали на торговые ладьи и обворовывали их, будь они прокляты. Хотя самые умные догадывались установить проездную пошлину, если торговец желал проплыть без вреда. А те дураки, что рискнули путешествовать по земле, они тоже не знали покоя. Они, конечно, плакались перед князьями и ханами, но что они могли сделать? Ведь порой даже мелкие дворяне вставали на путь разбоя, и, конечно же, щедро делились добычей с вышестоящими. Поэтому высшая знать не спешила особо наказывать разбойников или объявлять их вне закона. Простым решением было просто молчать и не привлекать внимания. А если все молчат, то будто бы их и вовсе не существует. Но знать с высокомерием относилась к бандитам, а между тем они не знали, что змеиная дорога когда-то была руслом высохшей реки. Бандиты обнаружили множество скрытых пещер для проживания, и у них было больше колодцев, чем они знали, что с ними делать, и они весьма часто захватывали женщин в своих набегах. Но что было примечательно, так это рутинность обязанностей для этих женщин. Они занимались фермерством и сексуальным обслуживанием мужчин. Я понял это из глаз моего сокола. Он медленно кружил на восходящих потоках, расправив крылья прямо надо мной, и я уже несколько минут наблюдал за разбойничьим лагерем сверху, хотя я не видел неба, потому что меня втолкнули в большую пещеру. Скрежет кирок по песчанику и гул копыт доносились из туннелей. Бандиты здесь же добывали камни для строительства укреплений. У них были стены и сторожевые башни. Они маскировались под ландшафт и прятались на виду. Неудивительно, что князьям и ханам так и не удалось их найти. Группа бандитов пронеслась вперед с гиканьями, требуя главаря. Когда меня протащили через лагерь, это привлекло всеобщее внимание. Некоторые люди смотрели на меня с пустыми и печальными лицами. Другие сердито глядели и не скрывали свою ярость. Главарь бандитов, Всеволод Кречетов, стоял на ступенях своих покоев. Он приветствовал нас взмахом своего кубка. «Ну что, привезли племяша?» — спросил он сдержанно. Его слова эхом отдавалось в пещере. «Да, это я его поймал», — радостно воскликнул Лютый, помогая мне передвигаться. Из-за мешка на голове я ничего не видел. Спустившись по лестнице вниз, дядя снял с меня мешок. Его печальные глаза обратились ко мне. Он протянул руку, но остановился, не дотронувшись до моего лица. Его взгляд упал на бинты и струйки засохшей крови. Определенно, бинты и грязь помогли мне притвориться его племянником. Несмотря на наше сходство, я все же волновался, что он распознает подлог. Однако все прошло гладко. «Вот ты, племянник, и здесь. Где письмо, а Ярослав?» Дядя обнял меня за плечо и повел в свою комнату наверху. Он кивнул Лютому, и тот последовал за нами. Остальные, видимо, решили, что это их не касается, и разбежались по своим норам. Всеволод привел меня в центр комнаты и остановился. Мы остались втроем. Я намеревался решить свою проблему в ближайшее время. Честно говоря, здесь были и другие люди. На кровати валялись две раздолбанные бабы, старая развратница и ее молодая копия. Обе голые, с длинными черными волосами и раскосыми глазами. Скорее всего, это были мать и дочь, о которых говорил Лютый. У них на шее и сиськах тянулись длинные шрамы, словно кто-то развлекался цепью. На тот момент они выглядели жалкими подстилками для чужого удовольствия. «Молодчина, Лютый», — похвалил дядя, задрав бровь. «Полагаю, тебе место в нашей банде, работенка тебе подыщется». Пока он расхваливал своего любимца, я тихонько избавился от пут. Сделал это довольно быстро. Всеволод был слишком увлечен своим монологом, чтобы что-то подозревать. Хотя Лютый стоял позади и все видел, но не подал виду. Все как по уговору, он мне помогает, я ему золото. Осторожно нащупал кинжал за поясом. Размахнув, воткнул его Всеволоду в грудь. В его глазах отразилось удивление, будто он не ожидал такого поворота событий. Все произошло очень быстро, он даже не успел вскрикнуть. Предполагалась глубокая рана, и я подумал, что лезвие достигло сердца, потому что ощутил, как биение отдаются через рукоять. Поэтому я вырвал оружие и бросился на Лютого. В мгновение ока я перерезал ему горло. Мне пришлось повалить его на пол и бороться, вкладывая весь свой вес в удар. Но я разорвал его горло прежде, чем тот успел произнести хоть слово. Теплая кровь брызнула на лицо, снова омрачая меня смертью. Женщины на кровати не кричали и не звали на помощь, лишь испуганно следили за мной. Откатился и вскочил на ноги, прислушиваясь к топоту ног и крикам тревоги. Затем забаррикадировал дверь комнаты. Это был довольно грубый способ защиты, поскольку вряд ли выдержит долго. Я не сомневался, бежать мне не удастся. Они приближались, взрослые мужчины, закаленные убийцы с настоящими мечами. Но мне нужно переждать совсем немного. Покуда не подоспеет помощь, отряд дружинников под руководством Радиана, советник Велимир по старой дружбе любезно предоставил нам один из княжеских отрядов. На секунду вселившись в сознание сокола, подал специальный сигнал. Я знал, что Радиан следит за кружением птицы над лагерем, и он тут же поймет, что происходит. По моей команде сокол резко взмыл вверх. Сигнал подан, осталось лишь дождаться помощи. Но обернувшись, гусиная кожа пробежала от кончиков пальцев до затылка. Всеволод не упал. Он стоял там, прижимая руку к груди, но кровь уже остановилась. «Предатель», — сказал он, закашлившись кровью. И только сейчас я заметил на его запястье выжженную руну воды, знак богини Макоши. Всеволод был благословлен богами так же, как и я. В некотором смысле его сила была намного лучше, чем у меня. Всеволод мог манипулировать водой и другими жидкостями. Стоя напротив меня, он продемонстрировал ее силу. Возврат крови обратно в тело. Гребаное дерьмо. Мой план разлетелся в клочья. Глава 10. В логове змея Зиланта. Мой план потерпел неудачу, и я бросился назад к Всеволоду. Он был в тяжелом положении, его жизнь ускользала, а разум был затуманен. Но у него больше опыта, чем у меня, и внезапной атаки уже не получится. Остальные бандюки стояли у двери, как табун ослов перед воротами. Их кольчуги и мечи звенели вперемешку с гневными криками. Они начали долбить дверь, как будто тут спрятано золото, или хотя бы водка. Окруженные без оружия, я понял, что должен действовать быстро. Наконец, первый из мудаков проломил дверь и ворвался в комнату, как козел в огород. «Всеволод, тыча пальцем на меня, приказал, убейте его». Однако я решил потянуть время и припугнуть их. «Если не отдать его, вам всем конец. Сотня дружинников князя готовы сжечь здесь все. Они хотят голову Всеволода как трофей. Это ваш шанс». На самом деле дружинников было едва ли больше полусотни, так что просто блефовал. Мечи, угрожающе направленные на меня, задрожали. Уроды в замешательстве переглянулись. «Эй!» — он упомянул княжескую дружину. «Откуда они узнали?» — выкрикнул один из них. «Убей его!» — приказал Всеволод, капая кровью с рук. 200 воинов, сейчас на подходе, явил им правду в глаза, глядя на одного из мудаков. Кто-то из четырех прибывших, казалось, поверил моему предупреждению, и я на самом деле не шутил. Один из них уже был готов сбежать от страха. Тут один из ублюдков решил показать, насколько он мужик. Острие его меча направилось к моей груди. Крепыш, большую часть головы которого покрывал шрам от ожогов, и в глазах этого кабана, между прочим, промелькнул оттенок сострадания. «Наших парней эти дружинники хорошо почесали», — крякнул он, кружа вокруг меня. Я неотступно следовал за ним, стараясь не выпускать из виду. Взглянув из-за его плеча, я понял, есть еще один выход из этой конурки. Теперь при свете ламп я смог увидеть его. Он заканчивался темнотой. «И вас они тоже на кол посадят», — ответил я, аккуратно продвигаясь в сторону темного провала. «Ох, пусть попытаются», — храбро возразил Брутал. К дверям подкатили новые уроды, типы, которые целый день пили, как скоты у костра, а теперь уже стояли с копьями в руках. Некоторые вошли в комнату, другие на ступенях, все как на иголках. Всеволод очнулся, затем поднял свой клинок над головой и прокричал: «Предатель, убить его! Драться без тяжелой железки против этой толпы — чистый бред, и без доспехов тем более. Я увидел шанс и выскочил. Не через эту толпу мразей к двери. Вместо этого, в темную дыру из комнаты. Там пусто, и мне никто не мешает. Позади услышал, как они запаниковали. Зиланд. Он бежит к Зиланду. Я скормлю его Зиланду. Взревел Всеволод, но я уже был далеко. Однако, я насторожился, потому что наслышан на Зиланде. Это огромный змей, древняя рептилия. Я замедлил шаг, оказавшись в темноте. Двигался осторожно, на ощупь, переходя от камня к камню. Разбойники уже преследовали меня. Их фонари мелькали позади. Ловите меня, ребята, если сможете. Но я не так прост, как кажется. Когда первый из них догнал меня, он обнаружил не труса, а мой кулак. Я ударил его, отбросив его кожаный шлем. Одной рукой потянулся к рукояти меча, чтобы забрать его. Не вытаскивая меч из ножен, вывернул его вверх и сразу же вонзил в горло владельца. Он лишь захрипел и упал навзничь, как обреченный скот. Теперь у меня есть меч, и я не собираюсь его прятать. Вдруг кто-то крикнул. Там, он убегает. В коридоре замелькали фонари. Они приближались. Желая задержать их, я сконцентрировал энергию в руке. Копящемуся во мне потоку понадобилось несколько секунд, чтобы вырваться наружу. Огненный поток с немыслимой скоростью устремился по темному коридору и ударил в трех или четырех человек. Те, кто оказался впереди, пронзительно закричали. А у меня появилась фора для маневра, поскольку противники были сильно напуганы. Затем я побежал вперед. Несколько корил себя за то, что использовал дар так бесполезно. Мне кажется, никто из них даже не умер, просто обожглись. Магическая тяжесть в теле улетучилась, что говорило о том, что запас маны исчерпался. Пока что я быстро продвигался вглубь, и через несколько метров наткнулся на лестницу, ведущую вниз в темноту. За мной гнались с фонарями и проклятиями. Свет, то, что нужно, подумал я. Мои преследователи несли фонари. Я остановился в углу и стал ждать. Воздух был пропитан запахом гнили и безнадежности. Стены словно хихикали, наблюдая, как я жду своей участи. Благодаря неожиданности с первым кретином я разобрался вмиг. Крики его боли звучали как мелодия моему уху. Но впереди уже маячил следующий клоун. Бандит нанес удар в мою сторону, из-за чего я, потеряв равновесие, врезался в стену. Мы начали сражаться, и я понял, как победить одним приемом. Этот козел думал, что может меня уложить, но я его научил жизни. Пара ударов по ушам, и он уже сопел на полу, как рыба на суше, а затем, схватив за пояс, сбросил его вниз. Посчитал пару секунд, пока не услышал хруст костей. Высоко, черт побери. Услышав шорох, едва успел среагировать, когда заметил третьего. Он занес свою деревянную дубинку, чтобы ударить меня, оказавшись в метре от меня. Переместив свой вес вправо, я перехватил дубинку ладонью и оттолкнул его от себя. На мгновение на лице бандита промелькнуло удивление, когда он посмотрел вниз и увидел нож, приставленный к его горлу. Лезвие прошло сквозь тонкую плоть на его шее и перерезало вены с артерией. Кровь хлынула фонтаном, испачкав мне одежду. Тело разбойника дернулось, когда я выдернул нож из его горла. С оглушительным стуком тело приземлилось на землю.